Глава 22. Этой же ночью. Ворон сидел на крыше и недовольно наблюдал за представшей его взору картиной. Угловое здание Хайдроуд-17 было разрушено до основания. Редкие цветные куски ткани выглядывали из-под кирпичных обломков стен и осевшей кругом пыли. К счастью городских, дождь обошел этой стороной, задев лишь кусок подъездной дороги, и потому на брусчатке улиц не было ни капельки. А ворон все сидел на козырьке и пытался понять, где он ошибся и что вдруг пошло не так. Люди поистине непостижимые создания. В один день они празднуют, на следующий ревут от горя, а еще через день уже снова веселятся. Им не понять бренность бытия и бесконечность всего сущего. Им не понять, каково это взирать на мир глазами одаренного долголетием. Как и эльфам не понять, каково это проживать жизнь в несколько десятков лет, прежде чем безвозвратно утратить молодость. Но друиду казалось, он уловил ту незримую разницу характеров, ту неизвестную силу, толкающую людей к опрометчивым поступкам. Однако сейчас вся его убежденность пала смертью храбрых, едва он узрел результаты неведомого события, произошедшего внизу за короткое время его отсутствия. Как такое могло произойти? По какой причине? Молчание стояло кругом, в то время как птица продолжала взирать на затихшую ночную улицу. Лурьес думал, и думы его были тяжелы. С другой стороны, для эльфов время имело иное значение, нежели для людей, и сей факт был отчетливо ясен друиду. Отмерять каждый день и делить его на часы, минуты, секунды — этому и следует поучиться у всего человечества, как и любви к изобретениям, упрощающим жизнь. Изменения, они необратимы, как и все время. Его не остановить, не замедлить, не ускорить. Именно этого никогда не понять правителю Вилансиса, для которого дела в Истаре наверняка напоминают возню в муравейнике. Его громадной силы достаточно, чтобы без труда стереть с лица земли целый город. Взмах руки, и сиреневая вспышка расцветит небо множеством искр. Однако за все нужно платить и за могущество, и за долголетие. Тратя магические силы, правитель сокращает собственную линию жизни, поэтому он предпочитает использовать иные инструменты для достижения желаемого. В этот раз он предпочел использовать отверженного, говорящего с природой, того, кто еще не так давно рисовал его семейный портрет. Тихая, еле слышная возня внизу заставила эльфа устремить взор в сторону переулка. Опомнившись, Лурьес спикировал туда, где Оша со злости замахнулась кулаком в стену, чтобы выплюснуть настоящую бурю эмоций на ни в чем не повинном камне. «Ты обещал рассказать, где Шихан?» — упрекнула она громко, ничуть не удивляясь произошедшим метаморфозам. Эльф уже в следующий миг встал рядом и сделал знак рукой «замолчать». «Я и сам удивлен не меньше твоего», — спокойно проронил друид, оборачиваясь назад к зданию, снесенному до основания. «Есть подозрение, что Коуль знает о случившемся и может все рассказать». «Уж лучше я допрошу очевидцев. Ночью? Будешь врываться в дома? Что ж, удачи!» Эльф улыбнулся и сделал приглашающий жест рукой. Но уже через секунду улыбка сползла с его лица, и он замер, а взгляд заострился, когда до слуха донеслись подозрительные шорохи. «Кто ты?» — сухо спросил Лурьес темноту переулка. «Покажись, иначе я применю магию!» «Сэр!» — произнес незнакомец, выйдя из-за ящиков, стоящих вдоль торцевой части ближайшего дома. «Я знаю госпожу Ошу. Я здесь ради того, чтобы осведомиться о положении дел на Хайдроуд-17 и чтобы узнать о судьбе Пушка». «Пушка? Любимого кота Равьена?» — ворчливо ответила арчанка. «Это Рубин, дворецкий графа де Альетти». «Так значит, он враг?» «Я уже ничего не знаю. Мне нужен Шихан, и я ни с кем не буду сотрудничать, если мне не дадут гарантии, что мой друг жив и его отпустят». Дворецкий переступил с ноги на ногу и аккуратно поправил лацканы влажного плаща, а заодно стряхнул капли с рукавов, прежде чем чопорно поделиться. «Мне известно, что бойцов отпустили, заплатив за молчание. Его светлость может дать исчерпывающие ответы на ваши вопросы, Окшара. У него сейчас гостит мистер Тониас Швайзер. А я могу лично узнать у Коуля, куда отправился Шухан, если он не остался ради каких-то иных дел». «Это что получается?» Оша изумленно обернулась к дворецкому. «Здание снесли уже после того, как отпустили бойцов?» «Мне ничего не известно о сносе, но если вы так говорите, наверняка так и есть. На вашем месте я бы вернулся назад в поместье мистера Пеппера и дождался бы ответов на свои вопросы там, нежели продолжать сотрудничество неизвестно с кем». «Следи за языком!» — строго одернул его эльф. «Я не бросаю слов на ветер!» «О, у меня и в мыслях не было вас оскорблять!» Дворецкий поднял руки в знаке примирения. «Я лишь заострил внимание на том факте, что мне о вас ничего не известно». «Я Лурьис Оси Ильторуэн, говорящий с природой», — горделиво ответил опытный маг. Но тотчас опомнился, вскинул руку, чтобы раз и навсегда заткнуть рот тому, кто столь ловко выудил его имя. «Не советую делать этого», — дворецкий демонстративно покачал пальцем, цокая языком. «Мой наряд исполнен из ткани, отталкивающей магию. Переулок узкий, ваши чары могут рикошетом задеть вас или госпожу Ошу. А если я попаду прямо в лицо? Ну, ради этого вам придется очень сильно постараться, ведь я военный». «Что ж, Окшара...» Эльф перешел на орочий язык, поэтому говорил с правильными паузами в именах. «Та, что из племени Омш-Агор, племянница вождя Хамуша, отверженная на родине, как и я. Можешь вернуться, а можешь остаться со мной и узнать о судьбе своего друга от Дирхема Коуля, потому что я намереваюсь нанести ему визит сейчас же». Недолго думая, Оша приняла решение. «Я остаюсь, Робин, а ваш господин не сможет мне предложить ничего нового, поэтому я предпочитаю идти своей дорогой». «Что ж, я ему передам». Краткий кивок, и человек графа де Альетти вновь скрылся в темноте переулка, а лицо эльфа исказила довольная ухмылка. Выждав, когда незваный гость уйдет, эльф наконец заговорил вновь. «Я так понимаю, теперь ты упала в цене и не можешь мне предложить взамен информацию, будучи внутри поместья Стоунов. Зато у меня есть информация о планах и много чего другого, подслушанного за все время, пока я гостила у горохового короля». В разговоре наступило недолгое молчание. «Мне это нравится», — заключил Лурьис, — «но тебе придется изрядно постараться, чтобы не разочаровать мои ожидания». «Как бы это я не осталась разочарована!» Арчанка фыркнула и скрестила руки перед собой в упрямом жесте. «Хорошо. Предлагаю пройти на соседнюю улицу и нанять извозчика». «Зачем?» Лишившись тайного убежища, Коуль остался без крыши, а его ближайшие владения в нескольких часах пути на лошади. Поняв, что спорить бессмысленно, Оша кивнула и молча отправилась вслед за новым союзником, чью благонадежность еще только предстоит испытать. Мысль о том, что перед походом в столицу она вооружилась до зубов, грела ее душу и добавляла уверенности в себе, ведь кто знает, как поведет себя опытный интриган, едва услышанное придется ему не по вкусу.